Глава 10. Действовать. Легко сказать. Закусываю губу, разглядывая свое отражение в зеркале. Вообще-то, я та еще секс-бомба, если честно. Грудь шикарная, если бы не живот. Бедра тоже. Ух. Нет, я знаю, что мужчинам такое нравится. Но я хочу вернуть свою форму. Не для Семена. Семен свое право на меня уже потерял, хоть и не знает об этом. Я сделаю все для себя. Вот. Как говорят, self-made woman. Женщина, которая сама себя сделала. И я стану такой женщиной. Достаю из сумочки заветную визитку. Живой, для настоящих людей. Гордей. Сжимаю кулаки. Надеюсь, у меня получится. Почему я вообще сомневаюсь? Я, между прочим, не лыком шита. Да, сидела дома. Да, распустилась. Да, жевала пирожки, потеряла. Но мозги-то у меня остались. И теперь, когда я вооружена до зубов скринами, знаниями и зеленым салатом, пора переходить к активным действиям. А именно, устроить очную ставку. Разоблачить этих милых голубков эффективно, чтобы они не могли отвертеться. Закатить сцену в духе бразильских сериалов. Ах, да. Сделать это смачно. Со вкусом. Так, чтобы никто не вышел сухим из воды. Особенно Тати. Потому что она совершила двойное предательство. Она предала меня как подругу. И предала весь женский род, связавшись с женатым. Дрянь должна получить свое. Остаться ни с чем. Так, пора действовать. Сидеть и уничтожать себя по частям — занятие унылое. А я женщина решительная. Поэтому я беру в руки телефон и звоню папе. Если Семен и Тати думали, что слово моего отца в компании, где они работают, больше ничего не значит, они сильно ошибаются. Кто-то скажет, что это грязные методы. Интересно, а изменяли они мне чисто и честно? Вот то-то же. Я тоже могу включить сучку. Не на ту напали, думая, что могут меня беспрепятственно унижать и обманывать. Если бы их чувства были искренними, если бы они пришли ко мне, честно признались, что любят друг друга. Если бы Семен попросил развод, чтобы жить с Тати по любви. Я бы ничего не стала делать. Я бы не стала им мешать, отошла бы в сторону. Но они решили, что могут жить так, как им удобно. Усидеть на двух стульях. Что ж, пусть теперь сидят. Заканчиваю разговор с отцом и захожу в чат с подружками. Ну, вернее, одна из них уже бывшая. Но она пока не в курсе. Так что для нее я все еще та самая милая, ничего не замечающая Ульяшка, которая вечно сиднем сидит дома. Да еще и выглядеть стало так, что с ней стыдно пойти на танцы. Кстати, интересно, а Семен в курсе, что его Татя ходила в клуб, чтобы найти себе свободного мужика? Сюрприз. Вот все не удивится. Так, ладно, сейчас не об этом. Пишу в чатик. Девчонки, у меня форс-мажор. Посудомойка потекла. Сантехника жду. Дома как привязанная. Расскажите хоть, как у вас дела. А то скучно, жуть. Вранье, конечно. Все у меня прекрасно работает, кроме собственного моего брака. Брак оказался с браком. Слышала, что хотят отменить это название. Мол, как вы лодку назовете, так она и поплывет. И если вы назвали семейную жизнь браком, то чего вы ждете? Я уже ничего не жду. Как отрезало. Хочется просто до конца все выяснить, сжечь мосты и заняться собой. Чатик оживает. Не проходит и минуты, отзывается моя Инга. Бедная ты наша. А я вджобываю на своих галерах. Мне даже сегодня обед в столовке не светит. Перекус в офисе. Никуда не выпускают. Аврал. Я продолжаю. Кстати, насчет обеда. Кто где? Я бы хотела с вами. Но заперта до вечерочка. Моя многоходовочка срабатывает, потому что Тати включается в беседу мгновенно. Не может, как всегда, не похвастаться, зараза. Я собираюсь в Манго-Плаза. Слышали, открыли новое кафе? Опа. Кто-то заглотнул крючочек. Тати, значит, обедает. И явно не одна. Интересно, с кем же это она решила освоить новое заведение? Наверняка с Семеном. Этот вопрос задаю не я, Инга. Не палимся. Идешь туда, конечно, не одна, а со своим мачо? Разумеется. Буду тратить денежки моего спонсора. Ну а потом... Может быть, сделаю ему приятно. Прямо там, в дамской комнате. Вот же. У меня уже не осталось эпитетов. И приличных, и неприличных, чтобы охарактеризовать эту гадюку. Гугли — это самая Манго Плаза, пока разговор на паузе. Да, заведение шикарное, и ценник шикарный. А мне Семён постоянно жаловался, что денег не хватает. Козлина. Ну ничего, сейчас вылетят с работы. Посмотрим, надолго ли хватит любви его Татишечки. Думаю, что ответить. В этот момент мне в личный чат пишет Инга. Вот стерва. И не стесняется, что соблазняет чужого мужа. Что ты будешь делать? Что я буду делать? Быстро одеваться и ехать на очную ставку. Мой маршрут лежит прямиком в эту манго-плазу. Шкаф мой меня не сильно радует. Надеть просто реально нечего. Злюсь сама на себя. Ну не дура ли? Как можно было стать такой слепой и наивной? Я что думала? Окольцевал мужика и все? Он мой до скончания века? И должен принимать меня любую? Нет, с одной стороны, конечно, должен. А с другой? С другой он женился на королеве красоты. На умной, самодостаточной, прилично зарабатывающей девушке. А получил в итоге домашнюю курицу плюс айс. Нет, не думайте, что я оправдываю Семёна. Он козел пожизненно. Я не оправдываю себя. То есть не снимаю с себя вины. Я тоже несу ответственность за то, что наш брак развалился. Надо вынести урок из этой ситуации, и если я еще когда-нибудь выйду замуж, постараться избежать повторения подобной истории. Перебираю вешалки, с грустью понимая, что половина вещей просто на выброс. Я их на себя не натяну. И они уже не актуальны. Замечаю чехол, про который просто забыла. Мне несказанно везет. Там оказывается подарок от сестры, который она мне привезла из Италии. К счастью, угадала с размером. Это платье-рубашка цвета кофе с молоком. Простая и стильная. Надеваю, понимая, что село бы лучше, будь во мне хотя бы на 5 кило меньше. Но уж ладно. Платье не сильно облегает. На талии. Поясок, подчеркивающий, что талия у меня все еще есть. Порываюсь надеть свои привычные кроссовки, но торможу. В манго-плаза я должна быть на высоте. Достаю туфли. Элегантная классика. Каблук 11 сантиметров. Я еще могу на них ходить. На улице пока не лето, поэтому нужно надеть что-то сверху. Есть вполне приличный тренч. Если его не застегивать, очень даже хорошо смотрится. Сумочка. Тоже подарок сестры. Известный итальянский бренд Пинка с птичками. Волосы распускаю. Тут мне повезло, можно ничего с ними не делать. Подкрашиваю ресницы, наношу немного румян и блеск для губ. Смотрюсь в зеркало. Да, конечно, я сейчас не Белла Хадид и не Рина Шейк. Но, кстати, в модели плюс айс подошла бы. Но не буду. Я похудею, вернусь на работу, верну свою жизнь и самоуважение. И муж-изменник будет кусать локти. Точнее, не похудею, а постройнею. Вот. Сажусь в машину. Забиваю маршрут в навигатор. Эта плаза недалеко от работы Семёна и Тати. Моей бывшей работы, к слову. И будущей. Я туда вернусь. Еду, стараясь дышать, но никак не могу справиться с колотящимся сердцем. Успокойся, Ульяна. Назад дороги нет. Только вперед. Я, конечно, не уверена на 100%, что увижу то, чего боюсь. Может, Тати соврала, ее там не будет. Или там не будет Семёна. Но что-то подсказывает, что я увижу ту картину, которая окончательно разрушит мой брак. Муж и Тати будут наслаждаться компанией друг друга, насмехаясь надо мной. И все таки я не отступлю. Потому что я должна знать правду. Потому что если Семён мне действительно изменяет, пусть разоблачение его неверности произойдет красиво.